Самое паскудное, что решить проблему за счет своих связей, привычный метод решения всех проблем для мистера Малфоя, сейчас было решительно невозможно. Абсолютно все силы Министерства магии и теневых партнеров лорда сейчас были брошены на спасение Лютного переулка и Косой аллеи. Чудовищные паразиты, питающиеся магией, были очевидной диверсией, и диверсией, продуманной до мелочей. Как твари уничтожаются, до сих пор было непонятно. Единственное, что с ними можно было сделать, запихнуть в мешок и выбросить подальше. У этого решения было несколько существенных минусов. Во-первых, трансфигурированные материалы были бесполезны. Во-вторых, даже из обычной магловской ткани они быстро выбирались. В-третьих, запихнуть их в мешки без помощи магии было задачей нетривиальной. Собственно, именно в навыке запихивания кислотной живой субстанции в мешки сейчас тренировалось подавляющее большинство волшебников, не имеющих навыков исследовательской работы. Остальные пытались придумать, как решить проблему эффективнее. Ну, и не стоило забывать, что, в-четвертых, некоторые экземпляры магажеров, официальное название, были уже достаточно велики, чтобы в мешки не помещаться, и, в-пятых, куда девать захваченных, тоже не ясно. К маглам не выбросишь из-за статута секретности, а маглоотталкивающие чары паразиты жрут. Да, и в-шестых, хватало ничтожнейшей частицы тела магажора, чтобы при наличии высокого магического фона из нее через некоторое время развилась новая тварь, и такие частицы существо оставляло по мере движения. Короче, все те волшебники, к кому лорд Малфой успел обратиться в течение часа, выторгованного у супруги, предложили ему решать свои проблемы самостоятельно. Лорд и леди Малфой стояли по адресу, где должен был располагаться дом Читы Дурсли, под сильнейшими маглоотталкивающими чарами, поскольку магический вихрь вокруг нарциссы хоть и несколько подуспокоился, но полностью не исчез. Дома видно не было, хотя развитые чувства сигнализировали, что что-то перед ними есть. Нарцисса уже подняла палочку, чтобы что-то запустить в сторону предполагаемого дома, когда типично магловское строение с ближайшей территории наконец открылось их взгляду. Судя по всему, это не был Фиделиус, но защита дома даже на дальних рубежах впечатляла. Нарцисса устремилась к двери с уверенностью атакующей кобры. Люциусу пришлось пристроиться у нее в хвосте. Входная дверь медленно открылась, аристократу почудился звук взводимого арбалета. На пороге их встречал плотный светловолосый мужчина в типичной деловой одежде маглов. «Лорд и леди Малфой, Вернан Дурсль, защитник рода Поттер, проходите в гостиную», он посторонился, пропуская нарциссу. Жена замедлилась от этой фразы, как будто попала под замедляющее заклятие. Входила она в дверь с осторожностью, присущей первым исследователям древней гробницы. В коридоре супруга остановилась совсем. Люциус после небольшой заминки догнал жену и целиком и полностью понял причину ее остановки. Магию в этом доме отрубило напрочь. С одной стороны, это отрезвило нарциссу, возникла надежда на мирное решение вопроса, с другой стороны, антимагическая защита дома очень сильно нервировала. Люциус о таком даже не слышал, и он сильно сомневался, что Дамблдор удосужился бы наложить что-то настолько эксклюзивное. В гостиной их встретила примелькавшаяся по газетам Петунья Дурсль, а также три мага. Известный параноид Грюм, известная стерва Скитер и безызвестный молодой маг. Несмотря на явно проигрышное соотношение сил, нарцисса начала беседу очень резко, даже не посмотрев на предложенное кресло. «Миссис Дурсль, когда я последний раз видела своего сына, он переместился в неизвестном направлении в компании Гарри Поттера. Где он?» Повисла напряженная пауза. Прервал ее тяжелый вздох мистера Дурсля. Он достал из недр своего пиджака овальное зеркало, некоторое время в него посмотрел, а потом очень строго с едва скрытым недовольством произнес: «Дадли, дай зеркало Драка». С еще одним тяжелым вздохом он протянул артефакт нарциссе. Люциус, вопреки любым правилам приличия, уставился в изображение из-за плеча супруги. «А, мама!» Драка, вымазанный в пыли и паутине чуть более чем полностью, с энтузиазмом разбирал кучу какого-то неидентифицируемого хлама, сидя на грязном полу. «У меня все хорошо, давай потом». Зеркало отразило облупленный потолок, а потом показалось лицо, видимо, Дадли. Сходство с мистером Дурслем было очевидно. Лицо мальчика было печально, как предположил Люциус, в ожидании нагоняя от родителей. «Я же говорил, что у нас все хорошо», — раздраженно сказал мальчик, очевидно, ожидая, что зеркало в руках отца. «Ой, здрасте, у Драка тоже все нормально, Мы решили потренироваться в дуэлях. С этим его драконом потом что-нибудь решим. Беспардонно завершил он сеанс связи. Зеркало потухло, а из нарциссы как будто выдернули стержень. Она потерянно сделала несколько шагов и упала на диван. Люциус, пытаясь переосмыслить реальность вокруг, пристроился рядом. Уже вторая напряженная пауза затягивалась. Почему-то все присутствующие выглядели угрюмыми до крайности. К сожалению, у нас есть очень большая проблема. В этот раз тишину прервал параноик Грюм. Дети заперты под Фиделиусом в особняке Поттеров. Из хороших новостей, зеркало позволяет перемещать туда предметы. И как это произошло? Мыслительная деятельность Люциуса восстанавливалась, хотя и не быстро. Некоторое время назад родовому артефакту добавили способность переносить детей к себе в случае опасности. Они решили попробовать новшество. И вот, несмотря на молодость, неизвестный Люциусу маг говорил хоть и мрачно, но уверенно. «Защитник рода Поттер, верните мне сына». Нарцисса оправилась, выпрямилась, напряглась и вперила самый ледяной из своих взглядов в мистера Дурсля. Мужчина встретил его на удивление спокойно. Артефакт вернул все защиты, которые были наложены на дом и когда-то были приподняты, чтобы вынести наследника. Более того, он не выпустит никого, пока угроза не будет устранена. Нарцисса побледнела, Люциус тоже почувствовал, что кровь отливает от лица, и что артефакт посчитал угрозой. Задавая этот вопрос, Люциус уже имел в голове очень хорошую догадку. Догадку, которая ему очень-очень не нравилась. Еще меньше она нравилась магической метке на его руке. Ответ никто не озвучил, но по выражениям лиц и так все становилось понятно. Пауза затягивалась в третий раз. С другой стороны, наша главная проблема, Фиделиус, стерва Скитер говорила задумчиво, ее взгляд праздно блуждал по пейзажу за окном. И как мы знаем, один из посвященных в тайну еще жив, Люциус. Нарцисса решительно встала, и теперь обмораживающий взгляд был направлен на него. Лорд заерзал. Я удаляюсь, чтобы собрать самое необходимое, дабы мой сын пережил сегодняшнюю ночь. К завтрашнему вечеру хранитель Поттер Мэннера должен стоять перед входом в особняк. Господа, она обернулась к остальным. Напряжение ее голоса значительно спало. Я вернусь к вам через пару часов. Люциус беспомощно смотрел, как его жена покидает дом, а потом растерянно перевел взгляд на остальных. Мерлин, дай ему пережить этот день. Глава 25. Драко только сейчас начинал осознавать, как же скучно он жил раньше. Неправда, не скучно, а спокойно. Перебило его ворчание Этельгара. Ой, да отстань, вечно ты бурчишь, как старый дед. Его дракон был не слишком разговорчивым, но мысли иногда комментировал. Мне вообще-то много-много лет, ты должен почтительно внимать моей мудрости. На это Драко даже отвечать не стал. Ребенок и сам понимал, что звезд с неба он не хватает, но рептилия была не слишком умной даже по его меркам. Хитрый, да, ленивый, даже слишком, знающий, если речь заходит о том, как поудобнее устроить свою чешуйчатую задницу, но хорошо соображающий, нет, нет и нет. Несмотря на то, что дракон мог захватывать тело, Этельгар ребенку все равно нравился. В конце концов, он был единственным другом наследника рода Малфоев, да и захватывал дракон тело только однажды. По крайней мере, он так говорит, сам Драко этого не помнил. В любом случае, вариантов у дракона особо не было. Рептилия хотела жить, и нынешний способ сосуществования был для нее единственным вариантом. Если дракон съест душу Драко, то его сразу убьют, и Этельгар это отлично понимал. Если Драко вырастет, то уже и сам сможет его съесть. Поэтому дракон старался особо не высовываться и с мальчиком не ссориться. Для ребенка же подселенная душа тоже была очень удобным приобретением. Во-первых, единственный друг, а во-вторых, любое упоминание дракона делало родителей шелковыми, из них можно было веревки вить. Хотя, конечно, скучновато, да. То есть раньше он не осознавал, что жил скучно. Вокруг было море игрушек, он получал все, что только мог придумать. В его распоряжении был огромный дом, по которому можно сколько угодно бегать, и домовик Добби, который так смешно бился головой об стенку, когда его попросишь. Единственная горькая пилюля – занятия этикетом, отказаться от которых было никак нельзя, чтобы он не выдумывал. Но потом в его жизни появился Прихок, и выяснилось, что на свете есть очень много детей его возраста, с которыми можно общаться, и общаться с ними гораздо интереснее, чем с мамой, папой, Добби или Этельгаром. Да, часть детей соблюдали все эти правила приличия, которым его учила мама, но были и такие, которые про этикет даже не слышали. Например, Дадли. И вот с ним было действительно, по-настоящему интересно. Он ворвался в их компанию, как бомбарда, и сразу же стал говорить о самом важном, о единственном деле, достойном настоящих мужчин, о сражениях. К сожалению, как выяснилось, Драко про это знал очень мало, значительно меньше, чем все окружающие. Поэтому было логично, что наследник такого славного рода, как Малфой, захотел это исправить. Вопросы родителям и Добби не помогали, читал Драко еще не очень уверенно. Айтильгар про сражение мог рассказать, разве что как поухватистей тяпнуть врага клыками да куда смотреть, чтобы точнее направить струю огня. В общем, Драко оказался в тупике. На следующий день в Прихоге он познакомился с зарядкой. И это было и правда здорово, но как-то мало. Ничего волшебного в зарядке не было точно, хотя компания Дадли утверждала, что было. Драко попробовал, чуть не доведя Добби до сердечного приступа. Добился только усталости и боли в мышцах. В любом случае хотелось большего. И, конечно, он согласился на предложение сбежать из Прихога, чтобы потренироваться. Они оказались в настоящем заброшенном особняке. Какое-то время ушло на то, чтобы со всеми перезнакомиться. Помимо уже виденных ребят, там был старший брат одного из них. Дальше все разбрелись по таинственному дому, чтобы тщательно его исследовать. Было немного страшно, но Драко искренне надеялся, что именно он найдет самое-самое. Он не знал что, просто самое-самое. На кухне все сковородки, кастрюли и все такое в порядке, но еды нет от слова совсем. Драко первый раз видел могла так близко. Судя по Бобу, все они просто повернуты на еде. Ну, логично, если подумать. Наверняка кормить таких тварей, в которых они умеют превращаться, очень сложно. Даже Этельгар был впечатлен, боязливо передернувшись. Вообще его мама с папой почему-то относились к маглам с презрением. Сам Драко этого отношения не то чтобы не разделял. Скорее, он был под некоторым влиянием толерантных взглядов дракона. Тот считал, что и маги, и маглы одинаково вкусные. Двери наружу нет, никакого другого выхода нет. Роджер, единственный нормальный маг здесь, кажется, разделял мрачное настроение Боба. А мы нашли подвал с самой настоящей зельеварней. Рыжие близнецы Фред и Джордж, наоборот, были полны энергии и оптимизма. Спальня дяди и тети на втором этаже. Там какая-то одежда есть и всякое белье. Можно будет сделать спальников и палаток. Дадли был спокоен и доволен происходящим. А в ванне есть вода. Не знаю, откуда она там берется, но все работает, как будто новенькое. Драко несколько побаивался мальчика, который выжил. Вроде как Малфой были союзниками Темного Лорда, но самого Темного Лорда Драко никогда не видел, а Гарри, вот он, и он классный, веселый, в отличие от Роджера. Тут нету оружейной, капризно пожаловался Деннис. Драко целиком и полностью разделял его разочарование. Зато есть тренировочный зал. А вот это отличная новость. Я нашел библиотеку. Маленькая, почти все книги без картинок. Пирс был очень серьезным. Не печально серьезным, как его старший брат, а сосредоточенно серьезным, как герой, отправившийся в логово к принцессе. Вариант с пещерой дракона Драко никогда не нравился. И Пирс умел отмечать самые важные вещи. Вот зачем держать такое количество книг без картинок. А я, смотрите, что нашел. Драко был абсолютно уверен, что в этом соревновании выиграл именно он. На пол был аккуратно уложен очищенный череп какого-то животного, расписанный красивым орнаментом. Все тут же сгрудились вокруг находки. «Похож на те, что ты делаешь», — прокомментировал Дадли, ткнув Гарри локтем. В ответ в руке мальчика, который выжил, появился блестящий посох. Он громко произнес какое-то заклинание, а глаза Гарри подернулись тяжелым красным золотом. «Не, это не артефакт, просто украшение». Глаза мальчика пришли в норму. «Круто!» — выдохнул Драко. «Я тоже себе такой хочу. Да бери, зачем он нам здесь?» Кажется, Гарри что-то серьезно обдумывал. Прийти ни к чему он не успел, так как его перебил Боб. «Джентльмены, не хочу показаться пессимистом, но если мы не хотим умереть с голода, нам нужно связываться с мистером Дурслим. И боюсь, последствия этого приключения никому из нас не понравятся». Все приуныли. Глава 26. Артур Уизли впервые был в магловском доме, да еще и таком интересном, специально перестроенном для тренировок, и в такой необычной компании. Кто бы мог подумать, что они будут глушить огневиски с маглами, лордом Малфоем и Сириусом Блэком. Артур даже хотел по старой дружбе о чем-нибудь расспросить последнего, но Люциус насильно вливал в бывшего заключенного Азкабана по стакану каждый раз, когда Блэк пытался что-то сказать. Вообще, только у Артура тут настроение было жизнерадостным. А что, он в настоящем магловском городе, в настоящем магловском доме в компании всамделишных маглов. Это интересно. Ну, а то, что в соседнем доме истерит его жена, так надо радоваться, что в соседнем, а не в одной с ним комнате. Да и за близнецов он не сильно переживал. Что может случиться в магическом доме, закрытом такими щитами, что разрушить их не смог тот, кого нельзя называть. Продукты можно по зеркалу передавать. Собственно, жены всех присутствующих именно этим и занимались. Они оккупировали дом семьи Дурсли, составляли списки жизненно необходимого детям и тут же переправляли это через зеркало, а также советовали, инструктировали, стражили, направляли и пытались утешать. Ну, в последнем, на взгляд Артура, никто из детей совершенно не нуждался, но не объяснять же это шести взбешенным вейлам с воспаленным материнским инстинктом, мужчины предпочли капитулировать. Их не держали. Со своим зеркалом Честер Дэвис расстался без боя. Всех семейных принял у себя мистер Ридсби, а Честер и Грюм аппарировали куда-то по своим делам. Сириуса от себя не отпускал лорд Малфой, таская чуть ли не на поводке. Люциус очень расстроился, что в качестве ключа Блэк не подошел. Нет, сам бы Сириус, наверное, пройти смог, но какая разница, 9 будет в доме детей или 10, как выразилась леди Малфой. Его не пустили. Нет, ну правда, чего они все так угрюмо напиваются? Даже принимавший их в своем доме мистер Ридсби был как-то раздражен, хотя у него пострадавших родственников не было совершенно. А давайте выпьем за то, что все будет хорошо. Артур попытался как-то взбодрить присутствующих. Посмотрели на него все очень мрачно. А что, Артур даже залюбовался, как ловко у Люциуса получилось заткнуть Сириуса очередной порцией огневиски. Наверняка невероятно полезный навык, чтобы вливать в детей мерзкие зелья. Сириус даже не закашлялся. Мистер Уизли, голос лорда Малфоя, все-таки и самого опрокинувшего стакан, звучал холодно и безнадежно. Не знаю, как вас, а меня могут домой и не пустить, пока я не вытащу детей из этого проклятущего особняка. Все остальные, кроме мистера Ридсби и мистера Стоуна, согласно кивнули. Впрочем, кивок мистера Дэвиса выглядел скорее вежливым, чем реально соглашающимся. Господа, где вообще может быть этот мистер Петтигрю? Мистер Дэвис же первым и перешел к обсуждению действительно серьезного вопроса. В дернувшегося Сириуса был залит еще один стакан. Есть сильное подозрение, что эта тварь прячется как от Дамблдора, так и от Темного Лорда. То есть прячется очень-очень хорошо. Мистер Малфой скривился, как от зубной боли, запив ее солидным глотком огневиски. Мордредовы подтяжки, кто бы мог подумать, что этот недомок таит в себе такие таланты. Артур не знал, что Люциус вообще умеет ругаться. У этого вашего хранителя остались какие-нибудь родственники? Мистер Дурсли предложил неожиданно дельный вариант. Все уставились на тело Сириуса. Потерпев неудачу с членораздельным говорением, он лишь покачал головой, за что был вознагражден еще одним стаканом от Люциуса. Затем Люциус и сам запил очередную провалившуюся идею. Все остальные поддержали. Ну, а хотя бы могила ближайших родственников, продолжил Вернон. Артур буквально почувствовал, как вытягивается его лицо. Кажется, и про родственников магл спрашивал не для того, чтобы поискать у них. Люциус опрокинул стакан в себя с той же ухваткой, с которой раньше вливал виски в Сириуса. Его выражение лица было очень уважительным. Логика заставляет предположить, что у любого человека есть могилы ближайших родственников. Я проверю в архивах министерства. Мистер Дэвис воспринял предложение воспользоваться темной магией довольно спокойно. Я очень удивлюсь, если наш субъект не предусмотрел вариант его поисков с помощью магии крови, если учесть, что он скрывается от темного лорда, сказал мистер Ридсби. Артур чувствовал, что его лицо выглядит глупо, но ничего не мог с собой поделать, кроме глотка виски, конечно. Его успокаивало только то, что Люциус тоже скрыл выражение лица в стакане, может и не предусмотрел. По магии крови, насколько я знаю, больше был мистер Гриндевальд, а мистер Редб вроде больше по части некромантии. Вернон Дурсли вопросительно взглянул на смертельно бледнеющего Люциуса, тот заторможенно кивнул. В любом случае нужно предусмотреть запасные варианты. Кровь могла давным-давно сгнить. Что у нас с тем сумасшедшим негром, который охотится на Гарри? Вступил в беседу каменно спокойный мистер Палкис. Последний раз я его видел в метро, видимо, он и стал причиной пожара. Может быть, Помер? Оскар задумчиво отпил из бокала. Нет-нет, он пытался проклясть Гарри через прихваченные волосы уже после того инцидента, уточнил Вернон. Понятия не имею, где его искать. Пусть этим мистер Грюм и Честер занимаются. Мистер Дэвис мрачно кивнул. Мистер Стоун что-то рассматривал в глубине стакана. Сириус начал храпеть. А может быть, нам будет достаточно разобраться с заказчиком? Отвлекся от стакана мистер Стоун. Эта идея особенно вдохновила Люциуса, сбросив с него налет меланхолии. Влив между всхрапами в глотку Сириуса очередную порцию и наполнив свой стакан, он начал рассуждать. Отличная идея. Знаете, лорд Розье, видимо, хотел нанять сразу двух убийц, но с одним что-то пошло не так, и теперь он охотится за самим Аппиусом. Говорят, индус пришел на острова пешком. Нам достаточно немного помочь этому фанатику, и проблема решит сама себя. За это надо выпить. Артур чувствовал, что огневиски плещется в нем очень уж активно, зато и настроение постепенно возвращается к солнечному. Конечно, остальные его поддержали. И еще раз, и еще. Никогда еще Рита не разрывалась так между семьей и работой. По возвращении домой она застала самую потрясающую, самую невероятную картину. В тренировочном зале прямо на матах в повалку валялась компания, настолько непредставимая, что ей потребовалось время, чтобы осмыслить наблюдаемую реальность. Особенно впечатляло, что Артур Уизли во сне нежно обнимал знаменитую трость лорда Малфоя, а змея с ее навершия мирно спала, свернувшись вокруг его уха. Даже у змей пьяно высовывался язык. «Ладно, я решу, что со всем этим делать, позже», — подумала Рита, закончив фотофиксацию. Вытащив мобили корпусом из кучи тел Сириуса, она устремилась на второй этаж, по пути доставая нужные фиалы из большого боевого алхимического набора. Сначала нужно было разобраться с более горящими новостями. Глава 27. Пирс Палкизс был решительно настроен отпраздновать лучший Хэллоуин в своей жизни. Не то чтобы его опыт в этом вопросе был очень велик, но интуиция говорила, что второй раз отпраздновать в древнем заброшенном магическом особняке без взрослых у него получится еще не скоро. Жили они здесь уже вторую неделю. Их быт потихоньку налаживался. Родители теперь были на связи не круглые сутки, а только 5 раз в день. Постепенно были перенесены все необходимые вещи. Сложности поначалу возникли с крупными предметами типа спальников, но потом взрослые выработали метод. Нужное уменьшалось магией, проталкивалось в зеркало, а вслед также через зеркало посылался луч восстанавливающего заклинания. Примерно тем же путем в приличный вид была приведена значительная часть особняка. Мама заставляла Драка ходить по дому с выставленной наружу поверхностью осколка, откуда постоянно летели чары, улучшающие что-то в обстановке. Рядом обычно уныло таскался тот, у кого Драка одалживал осколок, далеко ведь не отойдешь. Для этой почетной обязанности установили очередность. В целом дом уже не производил впечатления заброшенного, за исключением тех частей, которые бережно сохраняли для празднования Хэллоуина. Время постоянно было чем-то занято. В первой половине дня Боб под удаленным контролем чьей-нибудь мамы усаживал всех заниматься уроками. С ним самим по вечерам занимался папа. В остальное время исследовали дом, играли или отчитывались перед советом родителей. В доме Дадли и Гарри Теми был устроен настоящий штаб, в котором перед зеркалом круглосуточно дежурил кто-нибудь из взрослых. Попытки старших вызволить их из Поттермана не прекращались. В качестве эксперимента в дом был перемещен кот Денниса. Опыт прошел удачно, несмотря на недовольство Шарика. И обратно кот тоже извлекался, в отличие от любого из них. При попытке переместить человека обычно яркая поверхность зеркала бледнела и переставала через себя что-то пропускать. В итоге болотный огонек поселился с ними в доме, чему, кажется, не слишком был рад, так как ему нечем было заняться. В основном кот пропадал в тренировочном зале, наблюдая за хозяином. Деннис с Драко серьезно увлеклись дуэлями, большую часть времени проводя в перекидывании жгучими искрами. Гарри, а точнее, кто-то из его подселенцев, состряпал младшему Малфою палочку и научил простенькому заклинанию, которое запускало крупную искру пламени в сторону противника. Как и все заклинания Гарри, это было с подвохом и при должном освоении Ури позволяло освоить целую школу боевой огненной магии. Пока же это была просто искра, зато крупная и жгучая, и которой можно было управлять в полете. Деннис тоже не разбрасывался бомбардами, используя нечто очень похожее. Периодически к двум дуэлянтам заглядывал Гарри, чтобы попрактиковаться в лечении, и Честер с дядей Грюмом и дядей Сириусом, дистанционно, конечно, чтобы что-то посоветовать. Кстати, выяснилось, что у дяди Сириуса тоже есть осколок зеркала. Старшие Малфой были до крайности недовольны занятиями сына, но все, что могли сделать, пригрозить, что перестанут присылать одежду, которая на драчунах буквально горела. Угроза драка впечатлила не сильно. Кажется, он был готов заниматься и полуголым. Так что гардероб обоих обновлялся чуть ли не ежедневно. Другие тоже нашли занятия себе по душе. Боб внезапно открыл в себе тягу к кулинарии, постоянно пропадая на кухне. Его с большим энтузиазмом наставляла тетя Молли и мама. Близнецы плотно оккупировали зельеварню, где под присмотром своей мамы, тети Петунья и Гарри довольно споро осваивали алхимию. Сам же Пирс вместе с Роджером неожиданно увлекся библиотекой. Она была небольшой, скорее, не библиотека, а несколько шкафов с книгами, без единой картинки, что сразу охладило пыл всех остальных. Точнее, в некоторых фолиантах картинки были. Схемы там, карты, иллюстрации, скукотища, в общем. А Пирса заинтересовала книга по основам артефакторики. Он понимал, что использовать полученные знания не сможет, да и язык был сложноват, к тому же архаичный. Но книга, кстати, написанная то ли прапрадедом, то ли еще более отдаленным родичем Гарри, была и правда занимательной. Через сложный язык помогала продираться тетя Нарцисса, да и с присоединившимся Роджером читать было веселее. Иногда к их обсуждению прочитанного присоединялось и остальное семейство Дэвисов. В итоге решили совместно сделать огоньки. Маленькие стеклянные шарики должны были летать рядом с владельцем, освещая его путь мягким желтым светом. Более чем актуальная вещь для полузаброшенного дома. Вообще создание артефактов было делом непростым. Выучить заклинание для зачарования было более чем реально, а вот подобрать правильный материал, на который чары бы хорошо легли, настоящее искусство. С одной стороны, правил было даже слишком много, с другой, все равно приходилось полагаться на интуицию. И вот как раз с интуицией в этом вопросе у Пирса все было в порядке, благодаря его стихии. Нужно было только понять сущность зачарования, и подобрать или даже немного изменить под нужные чары материал было совсем несложно. Более того, тетя Нарцисса даже сказала, что в будущем он и сам сможет накладывать некоторые чары только за счет силы стихии. Светляки были настоящей гордостью Пирса и Роджера. Пирс смог переплавить найденные осколки стекла и подготовить основу, а Роджер разобрался в заклинаниях из книги и смог объединить их в одно. В книге были только отдельные чары для света и для левитации. Теперь каждый житель дома ходил со своим личным всамделишним артефактом. Чем занимались Дадли с Гарри, сказать было сложнее всего. Казалось, что они были везде одновременно. Они успевали сунуться и на кухню к Бобу, и в зельеварню близнецов, и к драку с Деннисом, и даже в библиотеку. И еще как-то успевали со своим грандиозным проектом, вовлекая в него всех окружающих. Тетя Петунья, мимоходом вспомнив о Хэллоуине, также вскользь упомянула, что праздник древний, идет еще от кельтского Самайна, темного Нового года, дня воссоединения живых и мертвых. Дальше Гарри, видимо, обсудил эту новость со своими подселенцами, и они вместе с Дадли твердо решили устроить в ночь с 31 октября на 1 ноября торжественный семейный ужин с максимальным количеством участников, и живых, и мертвых. Впрочем, про последнюю часть задумки взрослым они разумно сообщать не стали. Просто методично и последовательно запрягли всех снаружи поиском информации о Хэллоуине и Самайне, чтобы отпраздновать по всем традициям. Пирс мельком видел выражение лица дяди Люциуса во время этой просьбы и подозревал, что на поиске информации работает половина Министерства магии. Остальные тем временем тоже не сидели без дела. Боб начал готовить правильные блюда и символические жертвоприношения мертвым за 3 дня, близнецам поступил какой-то особенный заказ, а сам Пирс с Роджером пытались изменить светляков так, чтобы свет от них получался призрачным. Даже Драка и Денниса оторвали от тренировок, чтобы чертить что-то на полу и стенах столовой. Вроде бы именно чернила для этого и готовили близнецы. Столовую взрослым до этого старались не показывать. Поэтому помещение было чуть ли не последним оставшимся, которое свидетельствовало о заброшенности дома. Пыль с его пола была убрана простой метлой, а не магией, в углах висела паутина, было мрачно и атмосферно. Перед входом с 2 сторон от двери горело по яркому и чистому столбу пламени. Их поддерживали Деннис и Драка. Пройти между огненными столбами означало очиститься перед входом в Новый год. Напротив входа на сплошной стене был нарисован такой же дверной проем, по сторонам которого горело призрачное бледно-бирюзовое пламя. Через этот проход должны были войти родственники Гарри, которые раньше жили в доме. Взрослые в это время собирались в Малфой-Маноре, там тоже все было торжественно, но по-другому, как-то светлее, более прилизано. И, конечно, у взрослых не было Гарри в традиционных одеяниях древнеегипетского жреца и Дадли в образе настоящего друида. Когда все расселись, кузены одновременно начали речитатив. Гарри – молитву Анубису на древнеегипетском, а Дадли – молитву Брану на староваллийском. Более патриотичных аналогов не нашлось. Пирс особенно сочувствовал Дадли. Как тот еще не заработал перелом языка, было совершенно неясно. Как было и непонятно, насколько правильно они все это произносят. По крайней мере, выходило у них очень торжественно. Настолько, что из нарисованного проема стали выходить призрачные фигуры. Фамильное сходство с Гарри, особенно первой супружеской четы, было несомненным. Живые почтительно занимали одну сторону стола, мертвые – другую, взрослые в Малфой-Маноре тоже рассаживались по местам, сдерживая удивление. По крайней мере, Пирсу хотелось верить, что сжатые в полоску губы прищуренные глаза всех взрослых – это признак именно удивления. За обоими столами повисло несколько напряженное молчание. «Ну, с Новым годом, потомки!» – произнес самый старший из призраков и поднял бокал. Голос его звучал на удивление бодро. Вообще призраков пришло всего пятеро. Видимо, это были родители Гарри, дедушка Флимонт и бабушка Юфимия и отец дедушки Флимонта. «Кажется, Генри», — говорил именно он. Выпив светящуюся жидкость, он продолжил расспросы. «Рассказывайте, как вы все до жизни такой докатились?» Гарри зачарованно смотрел на родителей. Он перетащил стул к торцу стола. Туда же подошли самые молодые призрачные фигуры. Они смотрели друг на друга, но условной границы, которой служил стол, не пересекали. Поэтому беседу на себя взял Дадли. «Дедушка Генри, меня Дадли зовут, я кузен Гарри. А вы правда в Первой мировой хотели воевать? Вы же были на фронте, правда?» Генри Поттер самодовольно кивнул, начав что-то рассказывать. Внимание Флимонта Поттера привлек какой-то вопрос дяди Вернона из «Зеркала», а сам Пирс с упоением рассказывал бабушке Юфими, как они с Роджером делали светляки. Женщина, как оказалось, тоже знала толк в артефакторике, поэтому время полетело совершенно незаметно. Праздник быстро стал полностью неформальным. Несколько неудобно было, что линию между живыми и мертвыми нельзя пересекать, но общению это не слишком мешало. К тому же скоро настала полночь, когда и вовсе стало возможным перемешаться. Призраки, оставаясь полупрозрачными, обрели некоторую материальность. Дедушка Генри вовсю показывал Драка, Дадли и Деннису, как правильно нанести хук с левой. Дедушка Флимонт так и продолжал о чем-то трепаться со взрослыми, а бабушка Юфиме, достав палочку, устроила настоящее магическое представление. Призрачные колибри улетали от оранжевых джека-линтернов, маленькие фейки водили хороводы с такими же маленькими сатирами, между ними носились болотные огоньки. У последних получалось настолько задорно, что к ним даже присоединился шарик, на время покинувший тело кота. Довольный кот, наевшись мяса, спал прямо на столе. Наконец магия Хэллоуина начала иссякать, это какой-то глубинной струной почувствовал каждый. «Спасибо вам». Гарри незаметно оказался в центре закончившегося иллюзорного представления и сейчас обращался ко всем присутствующим. «Это был один из лучших дней в моей жизни, а сейчас я бы хотел сделать несколько подарков». Гарри выставил на стол 5 прозрачных бутыльков со светящейся жидкостью и 10 фиалов с абсолютно черным содержимым. Черным настолько, что даже стекло сосудов не давало бликов, а, наоборот, поглощало свет. «Это позволит вам один раз проявиться в нашем мире», — сказал Гарри, указав на светящееся зелье. «Это, чтобы познать стихию мира иного», — Гарри передал эликсиры Бобу, Роджеру и близнецам. Еще одну порцию взял Дадли. Пару минут пристально вглядывался в его беспросветную глубину и передал Драка. «Честер, дядя Грюм, тетя Рита, тетя Нарцисса и дядя Люциус». Гарри передал бутылочки через зеркало. «Это надо выпить сейчас, пока грань еще тонка». Пирс с интересом смотрел на ребят, застывших с зельями в руках. Он помнил, чем кончилось употребление своего эликсира, поэтому ни в коем случае не осуждал их за некоторую нерешительность. Наконец первыми отринули сомнения близнецы и, откупорив флаконы и чокнувшись, опрокинули в себя по комку первозданной тьмы. Затем решились и другие. Они постояли немного, прислушиваясь к своим ощущениям, и повалились на пол без чувств. Привидения к этому моменту исчезли в нарисованном проходе. Оставшиеся на ногах переглянулись. Предстояло много работы по уборке и мытью посуды. Примечание к части. Новогодняя часть. Для многих год, наверное, вышел сложным, но я 2020-му благодарен. Я впервые написал что-то настолько объемистое. И если бы небольшое количество свободного времени, возникшее благодаря карантину и дистанционке, никогда бы, думаю, не написал. Вообще этот год был хорош с точки зрения переосмысления себя и окружающей реальности, самопознания. Развитие всегда идет через кризисы, поэтому хочется верить, что в следующем году нас ждет что-то совершенно особенное, такое, чего еще никогда не было в человеческой истории. Давайте будем оптимистом и станем считать, что это особенное будет хорошим. Собственно, это мое пожелание на следующий год всем читателям. Поздравляю, желаю здоровья и вдохновения. Оставайтесь с нами. Глава 28. Рита Скитер за свою насыщенную и авантюрную жизнь оказывалась в самых разных ситуациях. Но стенгазету с риском для жизни она еще не рисовала. План Люциуса Малфоя по устранению Аппиуса Рози был простым и прямым, как топор. План, достойный настоящего гриффиндорца. Заманить обоих в подготовленное место одновременно. С лордом Рози было решено воспользоваться обычным приглашением от лица лорда Малфоя. Вот она, слизеринская хитрость во всей красе. А индуса заранее привести туда посредством каких-нибудь значимых плакатов, или надписей, или еще чего-нибудь подходящего. И вот созданием именно этих шедевров искусства Рита сейчас и занималась. Было две основных концепции. Знак свыше и священная ярость. Злить упертого и фанатичного индуса не хотелось совершенно, но для организации первого варианта нужно было как минимум знать, к какой религии этот фанатик принадлежит. Журналистка с удивлением узнала, насколько много в бывшей колонии Британской империи сект, храмов, религиозных орденов и церквей, и внешний вид сумасшедшего практически не помогал. Риту очень раздражало, что она сейчас пользовалась логикой «раз индус, то индуизм», но других достойных критериев выбора просто не было. К тому же с африканцем это сработало. Раз убийца, то молится богине смерти. Поэтому Боб сейчас тщательно вырисовывал символ Кали разрушительницы. Делал он это, конечно, в Поттерманере. Сама Рита была дома у Оскара, обложившись тематической литературой и направляя парня через зеркало. Испытание зельем грани они проходили совместно, видимо, поэтому стали еще больше общаться последнее время. Объединились они, похоже, из-за того, что оба были анимагами. Оба попали в земли вечной охоты, духов и предков. В какой-то момент они разделились, так что подробности приключения Боба журналистка знала только с его слов, но после ряда испытаний юноша обрел своего духа-покровителя, став полноценным шаманом. Его тотемом был медведь. Рита тоже в каком-то смысле обрела тотем, хотя шаманом не стала. Великий паук даровал ей посвящение в стихию тени. Темный влажный лес был перечерчен резкими черно-белыми стрелами. Пробивавшийся через кроны свет слепил и был неестественно ярким. Причем количество световых окон впереди увеличивалось. Рита стояла в самом темном месте чаще, скрывшись под плотным зеленым листом. Ей надо было туда, и привычный полет не подходил. Всем своим существом жучок ощущал, что свет был опасен. Маленькие лапки переместили ее хитиновое тело в еще более глубокую тень. И еще, и еще. А потом она вынырнула из другой тени уже ближе к цели. Дальше она скользила по теням, ощущая, как те принимают ее, наполняют собой и заполняют тело, душу и саму ее суть. Стихия тени оказалась невероятно удобной для ее профессии. Последнее время Рита перемещалась практически исключительно в тенях. К тому же стихия позволяла также определять правду, хотя пока и хуже Веритасерума, и в целом добывать информацию. Рита была счастливицей, ведь кроме нее посвящение в стихию прошли только Дракомалфой и сволочь Грюм. Она еле пережила возвращение последнего из-за грани. Не то чтобы склеп был маленьким, скорее наоборот. Но на фоне 20-метрового дракона его размеры несколько скрадывались. К счастью, тварь смотрела не на Грюма, а в противоположную сторону. Проследив за направлением взгляда чудовища, старый Аврор без всякого удивления обнаружил корень всего зла этого мира. Мальчишка, ровесник Дьяволят, отродье Малфоев. Вообще-то зря он мысленно называл дракона чудовищем, обычное миролюбивое хищное создание, которое сейчас играло в гляделки с 7-летним пацаном. «Ительгар, ну чего ты?» Возмущенно и совершенно не испуганно протянул мальчишка, ударив зверя по лапе. Выше он не доставал. Как и следовало предполагать, никакого впечатления на ящерицу это не произвело, Поэтому Малфой начал осматриваться, с интересом разглядывая коллекцию черепов на полках. Отвлекшийся дракон тоже завертел головой, наткнувшись на Грюма. Игра в гляделки повторилась, а старый Аврор почувствовал вполне выраженный гастрономический интерес к своей персоне. И Тильгар, ну ты чего? В нетипично робкой для себя манере Аластер попробовал повторить единожды уже сработавшую формулу. Дракон иронически фыркнул. «Мы на «ты» вообще-то не переходили, мы друг другу и вовсе не представлены», — чопорно заметил дракон, но ответа не дождался, так как был перебит мальчишкой. «Ой, дядя Грюм, а мне до Длисгарри о вас рассказывали. И Тильгар, дядя Грюм хороший, он очень добрый и одинокий, и тетя Рита говорит, что он детей очень любит». Перед Грюмом повисла красноватая пелена. Вдох-выдох, успокоиться, вдох-выдох. «Прямо сейчас придушить эту стерву нельзя, так как ее здесь нет, так что вдох-выдох, и еще раз, вот так, нужно как можно быстрее выбраться из этого места, чтобы обстоятельно и спокойно спланировать убийство адской журналистки, и для этого нужны холодные мозги, поэтому вдох-выдох, драка, мальчик мой», невольно спародировал Грюм Дамблдора, небрежным движением отодвигая немного удивленного дракона. «Дядя Грюм несколько торопится, поэтому давай поскорее разберемся с этим местом». Старая сволочь была не очень довольна ее безобидной шуткой и попыталась прибить Риту прямо в поместье Малфоев. И с новообретенной стихией священного пламени у него вполне могло это получиться. К счастью, даже такой стихии не получится поразить то, что не видишь, а из теней вполне можно говорить. Даже более эффектно звучит, чем обычно. Короче, скандал между Ритой и чокнутым Аврором вышел знатный, но в итоге они даже почти помирились. Их ссора сказалась самым печальным образом на особняке Малфоев, и те даже не попытались их остановить. Рита сгорала от любопытства, чем кончилось употребление зелья для старших Малфоев, но так ничего выяснить и не смогла. Явно не призрачное пламя, читай, некромантия, как у Драка. И вроде бы они не стали жрецами, как близнецы Уизли и братья Дэвисы. Но что именно? Люциус вообще после пробуждения выглядел не очень хорошо. Палящее солнце безжалостно обрушивало свои лучи, песок забирался всюду. Казалось, что он высасывает любую влагу, пытаясь даже кровь сгустить до такой степени, чтобы ей сложно было переливаться по венам. Посреди пустыни полукругом перед лордом Малфоем расположились 43 статуи из песчаника, взиравшие на него живыми нечеловеческими глазами. Многоголосие придавило его к земле, как сошедшая лавина. «Смертный, ты посмел принять метку уничтожества, дерзнувшего сравниться с богами», — темная метка начала накаляться. «Ты оскорбил нас, смертный». Из этого хора было сложно выделить один голос. Получавшаяся какофония терзала саму душу. «Но наш жрец молил за тебя, и мы снимаем с тебя оскорбительный знак». Боль в руке все нарастала, она начала пульсировать, а голоса наливались все больше и большей мощью, впечатываясь в мозг. «Смертный, ты должен быть благодарен». Лорд Малфой с таким безразличием смотрел на Грюма, громящего его манер, что становилось страшновато. Леди же Малфой вообще не обращала внимания на пролетающие мимо сгустки пламени. Она в этом момент очень сосредоточенно рассматривала Сириуса, и от этого взгляда невольная дрожь проходила уже по бывшему узнику Азкабана. Привычный зал Визингамота был переполнен призраками. Часть из них Нарцисса узнавала, включая родителей и дядюшек с тетушками, но рассмотреть никого не успела. Сама она стояла на месте для подсудимых, а с места председателя вещал грозный, совершенно ей незнакомый старик. Нарцисса Малфой, в девичестве Блэк. Голос председателя был тихим, шуршащим и немного потусторонним, то есть очень подходил призраку. Совет рода Блэк постановил, что род должен выжить. Нынешнему лорду Сириусу Ориону Блэку поручается восстановить род. Ты назначаешься регентом при лорде. Ограничений в средствах достижения этой цели нет и быть не может. Старик сделал очень внушительную паузу. Следующую же фразу произнесли одновременно все бесчисленные призраки в титаническом зале. Абсолютно синхронно. Зови, и мы придем. Глава 29. Сказка от доброго дедушки Альбуса, рассказанная в Прихоге при отсутствии некоторых достойных представителей семейств Поттер, Уизли, Дэвис и Малфой. Давным-давно жил на свете маленький мальчик, и родители этого мальчика очень-очень хотели, чтобы он был магом. Но что бы они ни делали, мальчик оставался самым обычным и магии так и не творил. На мальчика кричали, толкали его, даже сбрасывали с лестницы, но никакого колдовства за этими действиями так и не следовало. Мальчик плакал, родители горевали и не оставляли попыток, но все было бесполезно. На этих словах один из детей в огромном зале прихога как-то особенно горько всхлипнул. Долго родители пытались пробудить магию мальчика, пока однажды во время прогулки мальчика не укусил большой и страшный шмель. Вообще герой нашего рассказа был довольно пуглив и нерешителен, и в обычной ситуации он бы просто заплакал и убежал, но в этот день на него пролили чашку кипящего чая, подломились ножки его стула, и он еле увернулся от упавшего со шкафа чучела огромного грифа. И после всех этих горестей болезненный укус стал последней каплей в чаше его терпения, и мальчик разозлился. Раньше он жалел себя, но теперь горе и разочарование переплавились в нем, как в котле, и вылились в чистейшую клокочущую ярость. Если бы характер мальчика был более вспыльчивым, если бы он привык отдаваться своей злости, наш герой бы, наверное, всю свою злость направил на первопричину своей боли. Но мальчик был очень спокойным и покладистым, поэтому, несмотря на бушующие в нем эмоции, он смог разделить поднявшуюся в себе волну и только часть ее направить на уничтожение насекомого, а оставшейся энергией залечить полученную рану. Родители мальчика очень обрадовались, они праздновали несколько дней и надарили ему целую гору подарков. Казалось, что вместе со шмелем тот мальчик уничтожил и все плохое в своей жизни. Мебель перестала кидаться ему в ноги, чашки больше не разлетались на осколки в руках и страшные чудовища больше не напрыгивали на него из темноты. И счастливый мальчик стал жить обычной счастливой жизнью. Родители подарили ему волшебную палочку и стали учить заклинаниям. Только ни одно заклинание у мальчика не получалось. Сколько бы он ни повторял движений, как бы четко ни произносил слова, ни разу он не смог извлечь из своей палочки даже искр. Не шелохнулось перо от его взмахов, не зажегся даже самый блеклый огонек на кончике палочки. Да и случайного колдовства в его жизни тоже больше не происходило. И тогда жизнь мальчика потихоньку опять стала становиться такой же сложной, какой была до судьбоносной встречи со шмелем. Родители к нему опять охладели, а ковры вновь стали вырываться из-под ног, падающие статуэтки нацеливаться на его голову, а игрушки норовили вцепиться в руки. Только возвращаться к старой жизни для мальчика было в 100 крат горше, ведь раньше ему ни с чем было сравнивать. В особо тяжелый день, когда у него в руках загорелась его любимая книга, мантия попыталась его задушить, а вода из крана лилась исключительно в лицо, мальчик решил, что не сможет больше этого терпеть. Со всех своих сил он побежал в сад, в котором до самого заката искал большого и страшного шмеля. От укуса расходилась боль, боль превращалась в злость, а вместе с ней жил и наполняла магия. Мальчик исступленно повторял те заклинания, которым учился, и все они выходили сильнее и лучше, даже чем у взрослых. На кончике его волшебной палочки сияло второе солнце, а поднять он мог не то что перо, а целый дом. И самое удивительное, что выученные таким образом чары мальчик потом мог повторить. Конечно, они были не такими сильными, как в первый раз, но все равно получались они значительно лучше, чем у ровесников. К сожалению, с новыми заклинаниями все было по-старому. Как бы мальчик ни старался, ничего не получалось. Впрочем, он теперь знал, что делать. Мальчик становился все более сильным и умелым магом. О нем стали говорить, и мальчик полюбил свою славу. Ему все еще хотелось показать, что он хороший, что он настоящий маг и много чего умеет, поэтому мальчик часто принимал участие в дуэлях. Со временем он стал чемпионом своей страны, и всего одна победа отделяла его от того, чтобы быть признанным лучшим в мире. Соперник мальчика славился особыми чарами, которым никто не мог ничего противопоставить. Долго мальчик пропадал в библиотеках, сам придумывал и разрабатывал разные способы, как справиться с тем заклинанием, и, наконец, в самый последний момент вечером перед выступлением он нашел решение. Контрчары были сложными, но мальчик верил, что он справится. Он привычно побежал в сад, чтобы поймать очередного шмеля, как он всегда делал, но, к сожалению, все шмели во всех садах мира к тому моменту кончились, и на следующий день то знаменитое заклинание лучшего в мире дуэлянта превратило сердце мальчика в комок зловонной слизи. Лорд Розье в раздражении запустил в проклятого индуса убивающее заклинание. Морганов фанатик, Морганов антиоперационный барьер, Морганов Люциус, пролюби его 5 дементоров по всем коридорам Азкабана. От Аппиуса решили просто избавиться, столкнув лоб в лоб с проклятым индусом. Но лорд Розье не просто так зовется лордом одного из древнейших и темнейших семейств Британии. Он еще пустит всех своих врагов на ингредиенты. Гневную мысленную тираду аристократа прервало невнятное бормотание индуса, конечно, увернувшегося от Авады, и треск разлетающейся на куски волшебной палочки лорда. За ту секунду, что Рози пытался прийти в себя, сектант приблизился и уверенно ткнул своим горящим кинжалом в печень. Англичанин увернулся, но ситуация становилась критической. Зелье, захваченное на всякий случай и разбитое об морду индуса, не оправдало возложенных на него высоких ожиданий. Способное за полминуты свести в могилу дракона, оно всего лишь разъело противнику поллица, немного замедлив и затруднив обзор. Лорд Розье, внутренне поморщившись, призвал родовой клинок. Последний раз в фехтовании он тренировался за день до своего совершеннолетия, а на следующий день, закончив праздновать, он первым же делом отравил своего бывшего тренера, а потом еще не раз плевал на могилу отца, заставлявшего его осваивать это бесполезное, но обязательное для любого аристократа искусство. В двух словах, фехтовать лорд Розье не любил. К тому же на его мастерстве сильно сказывались годы и сидячий образ жизни. Зато родовой меч придавал резвости и мог немного усилить удар, к тому же был существенно длиннее кинжала индуса. Лорд много лет пытался забыть любые фехтовальные приемы, как страшный сон, но первый же прямой удар тела с вколоченными в него рефлексами провело вполне прилично. Индус увернулся и попытался сократить дистанцию. Разъед доверился остаточным рефлексам, а сам стал судорожно припоминать свой бесполочковый арсенал. Кроме банальной левиасы в голову ничего не приходило, поэтому он сосредоточился на левитационных чарах. Действовали они из рук вон плохо, речи о том, чтобы дернуть на себя ботинок врага и уронить его, не шло, но чуть подправить руку было возможно. За какие-то жалкие две минуты сражения на лорде Розье было уже 4 пореза, и он всем своим существом чувствовал, как через них утекает жизнь. В последней отчаянной попытке выжить он сделал безрассудный выпад прямо в сердце врага, одновременно притягивая его левиасой на себя. О защите он не заботился. Это стоило ему все-таки продырявленной печени, но, к счастью, родовой амулет спас от мгновенной смерти от болевого шока. Впрочем, на этом силы артефакта, кажется, иссякли. Убедившись, что индус мертв, лорд Розье, оставляя за собой кровавый след, пополз к границе антиоперационного барьера. Он выживет. Он вернется в свой манор, а потом отомстит. Страшно отомстит. Глава 30. Магия стихии работала довольно странным образом. Точнее, не сама магия, а ее познание. Стихия постоянно подкидывала какие-то задачи, открывала новые свои грани, наставляла и направляла. Стихия не была в полном смысле этого слова разумна, но у нее были желания и ей были близки разные концепции. Например, в течение лета Вернан успел познакомиться с родственниками всех рабочих своей фирмы. Про каждого из 54 человек, работавших на него, он знал о семейном положении, о родителях, детях и супругах. Троих молодых рабочих он вернул к женам с оставленными детьми. Вернул насильно, буквально пригрозил увольнением, посадил в машину и отвез. Более старшего по возрасту бухгалтера воссоединил с семьей путем долгих интриг и полунамеков. Оставленные дети вообще были для него теперь больным местом. Возмущение стихии от вида беспризорников при живых родителях сложно было передать словами. Вернан точно рано или поздно учредит фонд для помощи таким, но это светлая сторона. Вместе с ней мистер Дурсль не реже раза в две недели посещал Тауэр, объехал несколько фермерских хозяйств в поисках самого лучшего поставщика мяса и очень серьезно обдумывал, не поработать ли ему волонтером в центре переливания крови. Да, ну и прямо сейчас он намеревался убить человека, и его совесть по этому поводу сохраняла абсолютное молчание. Вернан Дурсль в компании нескольких магов, обеспокоенных судьбой его племянника, стоял перед оградой манора лорда Розье. Штурмовать особняк вместе с ним собирались Оскар Ридсби, Аластер Грюм, Рита Скитер, Честер, мистер Дэвис, Чита Малфаев, Сириус Блэк, а также мистер Крэп, или лорд Крэп. Вернан так и не разобрался с его статусом. Главное, что тот был вассалом Малфоя и подчинялся беспрекословно. Хотя по выражению лица угрюмого мускулистого мужчины становилось кристально ясно, что происходящее ему до крайности не нравится. Вернан тоже был не в восторге. Почему нельзя было сразу подстраховаться и решить все прямо на месте встречи Розье и индуса? Все равно там кто-то дежурил, кто активировал барьер против перемещений. Неужели нельзя было сразу устроить сцену боестолкновения без выживших участников, и теперь им придется штурмовать Укрепрайн, как каким-то долбанным командос? Вернан еще раз оглядел присутствующих. Малфой, Крэп, старший Дэвис и сам мистер Дурсль, бизнесмены, плюс вчерашний студент, журналистка и зэк. Просто отлично. На боевиков в их нелепой компании были похожи только Леди Малфа и Грюм. И было непонятно, сколько бойцов может их встретить внутри. Чтобы собраться даже таким усеченным составом, им потребовались сутки. Так что у Рози было достаточно времени для созыва союзников. И сколько их там, никто не ведает. И, конечно, сильно напрягала защита древнего особняка. А у вас, магов, древние маноры вообще часто захватывают силой. В раздражении обратился он к присутствующим волшебникам. «Не припомню, чтобы такое происходило», — вежливо ответил флегматичный мистер Дэвис. «Хроники Блэков говорят, что в 20 веке захватывали только монар-принцев. Погибло где-то 2/3 нападающих и защищавший дом лорд. Территорию особняка перекопали с солью, позор противостояния полусотни на одного постарались скрыть, тщательно вымарывая из любых документов», — меланхолично дополнила леди Малфой. «Помолчали. Мы хотя бы уверены, что этот аспид в своей норе», — раздраженно уточнил Грюм. «Кровь говорит, что да», — кивнул Вернон. «Наша цель сразу же провела ритуал отречения, так что сделать с ним что-то серьезное нельзя, но отследить еще можно. Может быть, мы воспользуемся помощью духов Вуду?» Голос Риты был энергичен и задорен, но по сравнению со своим обычным состоянием она была в печали. «Они отказались, особняк слишком хорошо защищен». Мистер Дурси поморщился еще раз. «Есть вариант подавить всю магию на территории особняка, включая магию артефактов, на 10 минут. Цена вопроса – 4000 галеонов». Честер тоже не выглядел обеспокоенным. Тут вообще нервничали только Люциус и Сириус. «Сколько?» Переживания лорда Малфоя полной чашей отразились в этом возгласе. «Да, к тому же артефакт одноразовый. А на ваш взгляд, сколько должна стоить вещь, способная подавить чары на древнем маноре?» Затянувшаяся пауза прервалась тихим звяканьем, с которым аристократ извлек из мантии кожаный мешочек. Честер принял его с большим достоинством, а затем исчез под шелест древних томов. В воздухе повеяло библиотечной пылью. Он отсутствовал буквально минуту, появившись без всяких дополнительных эффектов. Протянул изрядно похудевший кошелек Люциусу и стал подробно рассматривать довольно внушительный свиток. «Это магия иного мира, так что у нас она работает хуже, чем предполагалось. Сказывается в основном не на эффекте, а на времени действия. В мире, где активно действует мой покровитель, бог Агма, великий переплетчик всех знаний, эффект бы длился не менее 15 минут. К тому же большинство защит развеялись бы окончательно. Какие-то артефакты могут превратиться в бесполезный хлам и у нас, но только самые слабые. И длиться чары будут точно не больше 10 минут. Очень сильно сомневаюсь, что в зоне действия великого разделения Мардинкайнина мы сможем колдовать. Теоретически это возможно, так как это не антимагическое поле. Заклятие подавляет проявление магии, а не ее саму. Но у нас нет времени экспериментировать, что из нашего арсенала имеет проявленный эффект, а что нет. Точно могу сказать, что любые лучевые заклинания работать не будут, и все артефакты лучше снять заранее. Какой у нас план? На этот вопрос хотел что-то ответить Оскар, но не успел, так как всем взрослым с осколками поступил вызов. Вернон уже хотел достаточно резко сказать детям, что им всем не до них, но открывшаяся картина лишила его дара речи. В чем-то она была даже сильнее той, что им пришлось наблюдать на Хэллоуин. Рука невольно потянулась к ремню. В ритуальном зале Поттермана собрались все запертые в особняке. Одеты они были по минимуму, в руках все держали кубки, а глаза отдавали отчетливым пьяным блеском. Они двигались в хороводе. Он уже хотел разразиться гневной тирадой, когда из зеркала раздался звонкий, мощный и жизнерадостный голос одного из рыжих близнецов. «Шумного славить начну Диониса, венчанного хмелем, многохвалимого сына Кранида и славной Семелы». В образовавшуюся паузу все участники задорно чокнулись кубками, сделав изрядный глоток. Пирс Палкис радостно крикнул «Благословляю», а Вернон почувствовал, что его кожа покрывается слоем довольно прочного камня, который, впрочем, не мешает передвижению. И кажется, настроение Вернона начинает становиться несколько игривым. Пышноволосые нимфы вскормили младенца, принявши к груди своей от владыки отца, и любовно в долинах, Нисы его воспитали, и, волей родителя Зевса, рос он в душистой пещере, причисленный к сонму бессмертных. Надрывался рыжий, а настроение всех присутствующих становилось все лучше и лучше. Дети еще раз чокнулись. Среди них Вернону почудилось несколько пышногрудых девиц и каких-то страшилищ с рогами и козлиными ногами. «На этот раз благословляю!» — одновременно крикнули Гарри, Деннис и Драка. Вокруг каждого из взрослых образовалось по три сферы, из воды, из обычного огня и из призрачного. Они лениво полетели по орбите, как спутники вокруг Сатурна. После того, как возрос он, богинь попечением вечных, вдаль устремился пологом лесным Дионис Многопетый, хмелем и лавром венчанный. Во след ему нимфы спешили, он же их вел впереди, и гремел весь лес необъятный. Вернон целиком и полностью ощутил, что он тоже готов устремиться вперед по лесным логам, вдаль, вбок и вообще куда угодно, хоть в тот же Монаразе. Очередное благословляю, от собственного сына и Боба, от которого по телу разлилась необыкновенная мощь, а мозг стал работать на все 200%, только подогревала его решительность. Также вот радуйся с нами и ты, Дионис Многогрозный, да и на будущий год нам в веселье снова собраться. Было кристально очевидно, что умереть после таких слов просто нельзя. И радостная пьяная толпа рванула в сторону здания, на которой так же, как и все, потерявший контроль Честер все-таки успел прочитать свой свиток. Глава 31. Бродяга оглядел знакомое помещение. Спальня. Спальня Сахатова и Лили. И он лежит на их кровати. Точнее, не совсем на кровати, он больше лежит на совершенно обалденной цыпочке, чье правое достоинство упирается ему в щеку. Проблема в том, что вся его кобелиная сущность однозначно утверждает, что вчера ничего не было. Он вообще одет, в отличие от девицы. И это еще не все плохие новости. Губы что-то стягивало. Молоко. Мерлин. Он не переживет этого позора. Сириус приподнял голову с шикарнейшей из подушек. А, нет, ситуация вполне может стать хуже. На противоположной груди мирно спал его крестник. Нарцисса оглядела незнакомое помещение. Спальня. Никаких ассоциаций, но если попробовать восстановить события вчерашнего дня, они с Люциусом на кровати лорда Розье. Судьба хозяина помещения была покрыта мраком, никаких мыслей, что с ним могло произойти. Леди Малфой приподняла голову с плеча Люциуса. Вчера им явно было не до политического оппонента. Нарцисса мысленно сопоставила разломанный некогда изящный туалетный столик с ощущаемым на пояснице синяком, побелку на плечах Люциуса с характерными следами на потолке и прожженные следы на стене в виде ее ладони с безнадежно испорченным маникюром. Да, вчера им определенно было не до хозяина поместья. Голова была на удивление легкой, но на периферии сознания зудела какая-то мысль. Нет, это невозможно. Древнее проклятие рода Малфой позволяло иметь супругам только одного ребенка. И все-таки нарцисса слезла с мужа, нашла в куче изорванной одежды чудом сохранившуюся палочку, сотворила на себя диагностические чары и застыла с мечтательной улыбкой. Божественному Дионису явно не было до всяких проклятий никакого дела. Честер оглядел полузнакомое помещение. Он был в великой библиотеке. Спал на молитвеннике Агме. Было страшно даже представить, что его бог теперь с ним сотворит за такое святотатство. К большому сожалению, Честер отлично помнил события вчерашнего дня.